Пролог. «Ты сделаешь так, как я скажу, Анфиса, и никак иначе», — прогрохотал отец, припечатав своим внушительным кулачищем по столешнице из красного дерева, так что письменные принадлежности, громко звякнув, подскочили, а бедная деревяшка жалобно скрипнула. «Нет», — насупилась я, складывая руки на груди, молча сверлила фигуру папы взглядом и была твердо намерена стоять на своем до конца, желательно победного. «А если же нет?» «Ну...» Свет клином на этом чертовом особняке не сошелся. Тем более вся его семья у меня уже в печенках сидит, вместе со всеми указками, приказками и прочими ками. «Это не обсуждается. Я принял решение, отступать от него не намерен». «Ты принял решение?» — фыркнула я. «Значит так, да?» «Он очень хороший человек», — полетели в ход притянутые за уши аргументы. А пресса говорит обратное, и глазом не моргнув, парировала я. «Его семья очень уважаемая в наших кругах». «Ты меня не за его семью замуж выдать собрался, а за этого малолетнего про австралопитека». «Анфиса!» — раздалось подобно раскату грома на весь кабинет. «Что?» — и брови не повела я. И невооруженным глазом было видно, что нервы у батеньки сдают. Он уже буквально на грани срыва, и сейчас в ход полетят его любимые. «Я лишу тебя наследства, и ты дня не проживешь без меня и моих денег». «Я главный пока еще в этой семье, Анфиса Олеговна, и советую не забывать, что ты живешь на моем полном обеспечении». Ну вот началось. Фразу поменял, суть осталась. Нет, а собственно, чего он ожидал? Что я скажу «да» договорному браку с обеспеченной мартышкой, имеющей каждую мимо проходящую юбку? Как бы не так. На дворе 21 век, век технологий, свободных нравов, расцвет феминизма, в конце концов, ну уж точно не время браков по расчету. Так что да, я буду отстаивать свое до последнего вздоха. Не сдамся и не пойду на поводу у имеющего власть самодура, который своим характером уже сгубил мою мать, а теперь нацелился на меня и мою жизнь. «А тебя никто не просил забирать от бабки с дедом», — сказала я, зло сверкая глазами. «И где бы ты была сейчас, если бы я тогда оставил тебя в этом богом забытой деревне? Доила коров и полола картошку?» «Да хоть бы и так. Все было бы лучше, чем жить здесь под твоим неуемным надзором, выслушивать вечные упреки твоей женушки и терпеть совершенно омерзительных сводных сестер, выходки которых иногда переходят все границы. Лучше бы хоть раз сказала спасибо за тот шанс и ту жизнь, что тебе дал этот дом и моя семья». «Моя семья. Омерзительно. Запретная тема, которую мы чаще всего старались обходить стороной. Молча делали вид, что всех все устраивает. И совершенно не имел места быть в прошлом отца другой брак. Брак по молодости. Возможно, не исключая по глупости. Но тем не менее был. Когда-то и у моей мамы с ним была семья. Как она думала крепко и по взаимной внеземной любви. Вот только любовь-то длилась недолго. И грош цена ей была. Потому что все лопнуло, как мыльный пузырь, в тот момент, когда в офисе Олега Георгиевича появилась пышногрудая секретарша Сюзаночка. Вцепилась в него своими клеш руками, ногами. Не удивлюсь, если и зубами. И сцапла себе, развалив нашу семью до основания. И теперь да, его семья. Это Сьюзи, две прищепки 15 лет от роду и, собственно, все. А я так, приблудыш от первого брака, которому соизволили дать золотой билетик в счастливую и безбедную жизнь. Читай как. Забрали от родителей умершей мамы в этот насквозь прогнивший лицемерием и выгодой особняк. Фу, одним словом. В дверь раздался стук, вырывая меня из горьких мыслей. И тут же следом до моих ушей долетело тактичное покашливание. Сьюзи, как обычно, не дожидаясь дозволения войти, просунул свою любопытную голову в кабинет и приторно-сладко проворковала. «Дорогой, ты бы не мог чуточку тише ругаться. Все-таки в доме полно прислуги, и незачем им слышать о наших семейных неурядицах». Фу, сладко, аж сахар скрипнул у меня на зубах. «Хорошо, дорогая», — проворковал отец сквозь сжатые челюсти и снова обратил свое драгоценное внимание на меня. «Так что, Анфиса, заканчивай артачиться. Завтра будет прием, где я тебя и познакомлю с будущим мужем и его семьей. Его старший брат уже много лет один из моих главных партнеров. И ваш с Сергеем брак упрочит наше место на туристическом рынке». «Вот вам невеста, дайте нам ваш отель». «Что ж, зашибись. Восхитительно, ничего не скажешь». «Почему бы не выдать замуж за этого прекрасного человека?» — съехидничала я. «Кого-то из твоих любимых младших дочурок, Они и покладисти будут, и подстать бабнику-женишку, швыряющемуся деньгами направо и налево. Как минимум, одно сходство у них уже есть». «Фиса!» Или погоди, меня, наверное, просто не жалко. Или с рук решил побыстрее сбыть, за ненадобностью. Потому что им 15, а этот союз нужен мне сейчас. Аж побагровел хозяин кабинета. «Заканчивай язвить и включи уже свой мозг», — прорычал отец, усаживаясь в высокое кожаное кресло. «На этом все. Разговор окончен. Можешь идти». Олег Георгиевич демонстративно взял со стола папку с бумагами и с нарочито важным видом открыл, делая вид, что снова по уши в работе. А вот в чем я по уши, даже озвучить страшно. «Ладно, где наша не пропадала?» Я ухмыльнулась и, не прощаясь, молча покинула опостылевший кабинет отца. В коридоре демонстративно проигнорировала попытки Сьюзи поговорить. Так же, как и задержки сестренок, желание повыдергать жиденькие волосы, которых достигла сегодня своего апогея. Оказавшись в якобы своей спальне, устало упала спиной на кровать, раскинув руки звездочкой. Нужно было что-то решать. Я не хочу замуж. Тем более по расчету не хочу. Я по любви хочу. Большой, светлой. Может, ваша Анфиса и глупая мечтательница, но пока сама не обожгусь, настоящие чувства верить не перестану. «Включить мозг, говоришь?» — задумчиво прошептала я себе под нос. «Я включу. Так включу, что всем мало не покажется. И горит твой бизнес синим пламенем, папуля». В эту же ночь, дождавшись, когда семейство разойдется по комнатам и уляжется по своим кроватям набираться сил на новое завтрашнее злодеяние, простите, совершение, я, упаковав свой желтый чемоданчик самое необходимое на первое время, с чистой совестью покинула особняк. Не оглянувшись, ушла с твердым намерением больше никогда в жизни не переступать порог этого кричащего о своем богатстве дома. К бабуле с дедулей я вернуться не могла, вполне осознавая, что там, охочий до денег и выгодных сделок, отец будет искать меня первым делом, а значит, наступило время еще разок кардинально поменять свою жизнь. Пусть не в шмотках от Армани и туфлях от Прады, но зато в окружении людей, от которых не будет воротить при каждом вздохе.